Люди боятся, что когда они достигнут его и узнают, что есть только одно, то источник любви иссякнет. Они утратят все, что любят, и оно исчезнет для них не только в этой жизни, но и в будущей. Они воображают, что выдающиеся деятели мира заботились о самих себе, а не о мире. Но человек любит только тогда, когда находит, что действительный предмет его любви не какая-нибудь низменная, ничтожная, смертная вещь, когда видит в нем не комок праха, но самого Бога. Жена больше полюбит своего мужа, если будет считать его самим Богом. Муж будет больше любить жену, если узнает, что ее сущность божественна. Та мать больше любит своих детей, которая смотрит на них, как на самого Бога. Тот человек будет любить своего величайшего врага, который знает, что его враг – сам Бог. Человек будет любить святого, о котором знает, что он Бог, но будет любить также и самого грешного из людей, если знает, что сущность этого грешного человека также он – Господь.